«Входи, Ганнибал, сын Ганнибала!» — торжественно произнес Газдрубал. И вот они сидят друг против друга, Суфет и человек лет 40, курчавоволосый, светлолицый, голубоглазый. «Многие годы, — начал Суфет, — к тебе в нашем городе относились так, словно бы ты был чужеземцем. Твоя мать Эллинг, и этого было достаточно, чтобы не привлекать тебя к общественным делам. Но вчера, учитывая твое происхождение и проявленную храбрость, Большой Совет единогласно назначил тебя главой священного посольства. Тир, а за ним и весь мир, должны узнать, что, несмотря на обрушившиеся беды, Карфаген существует, борется и возлагает надежды на помощь отеческого бога Мелькарта. Из Тира отправляйся в Антиохию к Деметрию, сыну Селевка. Я помог ему утвердиться на престоле. — Ты? — удивился Ганнибал. — Это давняя история. 10 лет назад я возглавлял священное посольство в Тир. Буря загнала наш корабль в Тиренское море, и нам пришлось чиниться в Остии. Там я взял на борт 2 членов египетского посольства. В пути выяснилось, что один из них — сирийский царевич Деметрий, тайно покинувший Рим, где он был заложником. Я приказал кормчему прибавить парусов, и через 6 суток мы были в Тире, где мои пассажиры пересели на сирийский военный корабль. Деметрий дал царское слово, что не забудет о моей услуге. — Чего стоит царское слово? — заметил Ганнибал. — Немногого, — продолжал Газдрубал. Впоследствии Деметрий оказался трусом. Но отчаяние и труса может сделать храбрецом. Напомни Деметрию, что твой отец Ганнибал был союзником Сирии. Это поднимет его дух. Суфет встал, давая Ганнибалу знак, что аудиенция окончена. Они крепко обнялись, понимая, что больше не встретятся. Небо порозовело. Огненный край Мелькартова щита поднялся из-за моря, освещая своими лучами полукруг белых ионийских колонн и толпу, собравшуюся подле них. На башне дома владыки морей показались 3 воина. Они вскинули блестящие серебряные трубы, поднесли их к губам и полились в призывные волнующие звуки. Гребцы подняли весла, и первый из 50 кораблей вошел в канал. 3 месяца его рыли по ночам тайком от врага, осадившего город. Трубы возвестили, что путь в море открыт. По морщинистым щекам старца, стоявшего в толпе, текли слезы. 60 лет назад, еще матросом, он слышал в последний раз этот сигнал. Это было за год до битвы при Заме, решившей судьбу Карфагенского флота, а вместе с ним и судьбу Карфагена. Серебряные трубы из храма Мелькарта, звеневшие все 7 веков существования карфагенской державы, хранились жрецами до лучших времен. И вот они снова запели, и глаза людей, истощенных от голода, разуверившихся в спасении, зажглись огнем надежды. Люди смотрели вслед кораблям, скользившим по волнам Кафона к каналу. Мерно поднимались и опускались тяжелые весла. У морских ворот Карфагена. Тиберий поднялся с коврика, на котором спал, и, приподняв край палатки, выполз наружу. Солнце заливало светом поверхность моря, желтый прибрежный песок, черепичные крыши огромного города. Переведя взгляд туда, где тянулась прибрежная полоса, отделявшая Карфаген от моря, Тиберий невольно вскрикнул. По суше двигались паруса. Канал, прорытый карфагенинами, со стороны лагеря не был виден. Берега скрывали неведомо откуда появившиеся корабли. Белели только паруса, напоминавшие медленно летящих бабочек. И вот они уже в открытом море качаются на волнах. Один из кораблей, отделившись, вышел в открытое море и, быстро набирая ход, вскоре исчез из виду.